В Южной Руси частью те же, частью и другие поверья о погоде, урожае и прочее. И в особенности замечается игра слов или созвучий, подающих повод к поверью. Например, 23 июня Иоанна Предтечи смешивают с крестителем и с купалою языческим и называют день Ивана Купалы. Пантелеймона 27 июня называют Палий и боятся в этот день грозы. Празднуют мая 11 обновление царя Града, иначе хлеб выбит градом. Июня 24 Бориса и Глеба называют Барыш день и празднуют его для получения во весь год барышей. Если июля 19 в день Макрины ясно, то осень будет сухая, а если мокро, так ненастная. 26 января Ксении полухлебницы или полузимницы замечают цены на хлеб. Если поднялись, будет дорог, если нет, то наоборот. Февраля 9 в день Сретения Господня лето встречается зимою. Коли снег метет через дорогу, то будет поздняя весна, а коли не метет, то ранняя и прочее. К сему же и частью к предыдущему разряду принадлежат и следующие поверья, не относящиеся до календаря земледельца. Если выкинет из трубы, то должно опустить в нее живого гуся. Распустив в испуге крылья, гусь при этом падении может иногда погасить пламя. Известные пятнышки на лице, вроде веснушек, появляющиеся временно у женщин, называются «мятежами», и говорят, что внезапное появление их есть верный признак беременности. В этом поверье есть истина, но она отнюдь не безусловна. Телятину есть считают грехом. Вероятно, это произошло от хозяйских расчетов. Во-первых, деревенские коровы перестают доиться без телят. Во-вторых же, не расчет съесть теленка, из которого через 2-3 года выйдет полнорослая скотина. Кроме того, почитают грехом есть голубей, как священную птицу. Не едят зайцев и всех вообще слепорожденных животных и однокопытчатых, то есть с нераздвоенными копытами, вероятно, на основании Ветхого Завета. Угря не едят, не признавая его рыбой. А как по пословице «в поле и жук мясо», то разрешают есть угря, когда в 7 городах нельзя будет найти рыбы. Сама не едят, потому что сом — чертов конь. Рыба эта жирна, невкусна и нездорова, кроме плеса, который идет в пирог. Раков не везде едят. Уральские казаки называют их водяными сверчками и выкидывают из сетей. Зато во многих местах простолюдины не брезгуют грачами, галками и воронами. Но сорок нигде не едят. А по уверению бывалых людей, в некоторых местах России запекают в пироги полевых мышей под названием житничков. Очень умно, если это делается, но я нигде толком не мог о том допроситься.